Но палуба все равно рушилась из-под ног. Огни Пирейского порта то вздымались разом, то меркли до черноты. И мы, оглушенные и немые, смотрели на них, не видя. «Как ты жила?» — наконец спросил Мемос. Я не ответила. Что я могла сказать? Чтобы ответить на этот коротенький вопрос, надо было отвести его в ту мою жизнь, где я так и сяк тасовала три составляющих — память, голос, письма. Память, которой он был обязан служить, как служила я. Голос, его голос, и так остался с ним, не становясь плотью прошлого. Письма. Бесконечные письма, что я писала, не зная адреса, не отправив ни одного. Чтобы ответить, нужно было перенести Мемоса в те вечера, которыми управляла я, в одиночку моей тюрьме, не его. Чтобы ответить, нужно было отбросить годы, возраст, наши теперешние жизни. Я не ответила, только сказала, помедлив: «Вот и Пирей. Завтра Москва». Часть первая. «Назначь мне свидание», — попросила я. «Не синан дисис, а именно рандеву». Мемос стоял на два шага впереди меня, глядя перед собой на храмы. Я видела только его спину, обтянутую синей рубахой, и кисти рук, обхвативших торс. Греческое слово, втиснутое в английскую фразу, должно было, по моему замыслу, произвести впечатление. Я готовила эту фразу. Я отыскала синандисис в словаре. Но он обернулся и ничего не сказал. Совсем жалобно я попросила еще раз: «Ну, пожалуйста». «Пойдем туда», — сказал Мемос. Мы пошли вверх по розовой дороге, натертой крошкой армянского туфа. Теперь храмы Гегарта придвинулись к нам вплотную. Ежедневно мой вечер может начинаться так. Я могу повернуть голову и увидеть за окном деревья чистопрудного бульвара, точно обрызганные из пульверизатора первой мелкой листвой. Но все равно мы будем идти к храмам Гегарта. А в проеме окна мне может открыться изваяние Грибоедова, и я замечу, как ранняя осень прикрепила снежный воротник к застывшим складкам его плаща. За окном, моим московским окном, могут хлестать неутомимые дожди и отпроситься недолговечные листопады. Но все равно мы будем идти вверх по дороге, розовой дороге, натертой крошкой армянского туфа. Поверхность грязи была гладкой, будто ее катком укатали. И только когда ты вытаскивал ногу, возле нее дыбились коричневые волны. Они так и замирали на секунду-другую. Гладкая грязь упиралась в горизонт, и он все полз и полз дальше и дальше. Сзади, слева от меня, Сатирос снова закричал: «Вы идиоты! Вы слепые, вы что, правда ничего не видите? Вон же деревня. Вот, вот, смотрите, там огни». Теперь я уже понимала. Его начинали мучить миражи. Каждый вечер Мемос может рассказывать мне об этом, и каждый вечер только его голос заполняет мою комнату. Если вдруг зазвонит телефон, и Бося, мой редактор, начнет торопливо отчитывать меня, ты бы еще на 10 страниц развела, ведь номер смонтирован».